сермягу завернувшись, смерть смотрел назад, где север мерк, и снег соперничал в усердии с умерничающею смертью. Там, как орган, во льдах зеркал, вокзал загадкою сверкал, глаз не смыкал и горе мыкал, и спорил дикой красотой с консерваторской пустотой порой ремонтов и каникул. Невыносимо тихий тиф, колени наши охватив, мечтал и слушал с содроганием недвижно лившийся мотив сыпучего самосверганья. Он знал все выемки в органе и пылью скучивался в швах органных меховых рубах. Его взыскательные уши еще упрашивали мглу, и лед, и лужи на полу безмолвствовать, как мор суши.